Это я обладаю знаниями, что землю большевики сначала раздадут, а затем начнут отбирать, загоняя всех в колхозы. Если взять моих последних переселенцев на хуторе, то таких действительно нужно в колхоз. Вести индивидуальное хозяйство они не умеют, да и не хотят. Выращивают ровно прожиточный минимум. Зато такие, как Архип, со временем станут богатыми фермерами. Зачем им коллективизация? Помню из бабушкиных рассказов, что у нее в семье было 11 детей, все работящие, крепкие. Когда после революции раздали землю, то бабушкина семья получила ее по числу едоков. Прибавить к этому, что дело было на Кубани да с трудолюбивым семейством. Года за 4 развернулись так, что комсомольцы пришли их раскулачивать. Старших братьев забрали на допрос куда-то в районный отдел. Били, допрашивали, не кормили. Потом-то отпустили домой, но парни не дошли, умерли по дороге. Одну бабушкину сестру убили охранники колхозного сада. Зачем она шла через тот сад, я тогда не задавался этим вопросом. Меня всегда возмущало, что за пару яблок могли убить. Безусловно, бабушка не договаривала, что могли еще сделать крепкие сторожа с девушкой. Потом ее сбросили в пустой колодец, на дне которого лежала старая барана. Упав на нее, девушка умерла от раны кровопотери. Представьте, я слушал эту историю, будучи пионером, не верил совершенно. Бабушка, не может такого быть, доказывал я. Ну как же, у нас же комсомол и партия совсем о другом талдычили, а насильно загоняли в колхоз несознательных элементов. Бабушкины родители в колхоз категорически отказывались вступать. Верующими были, комсомольцев на дух не переносили, особенно когда они выгребли у них все до последнего зернышка. Голод на Кубани 1932-1933 годов был создан искусственно. Еду получали только те, кто работал в колхозах, и то один раз в день, в обед. Бабушке каким-то образом удалось устроиться поварихой. Бегала подкармливать родителей из того скудного пайка, что имела сама. Родители уже не вставали, лежали опухшие от голода. Кормить приходилось с рук. Больше всего бабушка горевала, что комсомольцы, шарившие по домам, унесли чугунок с кашей, который бабушка оставила в печке. Оказывается, была такая директива свыше, изымать продукты вместе с посудой. Помню еще одну страшную историю тех лет, когда за бабушкой погнались двое мужиков с топорами. Не знаю, насколько правда, что это были людоеды. Собак, кошек и даже крыс сожрали быстро. И ходили слухи о тех, кто питался человечиной. У меня эта история о людоедах всегда вызывала недоверие. Ну, вдруг эти мужики просто хотели спросить, не подскажете, как пройти в библиотеку? Угу, с топорами. Из станичников пережили голод 30-х годов меньше половины. Даже если родители шли в колхоз, то кормили обедом только того, кто работал. Детям и старикам, сидевшим дома, еды не полагалось. Иногда детям вешали на шею маленький узелок с зерном. Под рубахой его не было видно, а ребенок мог в течение дня как птичка поклевывать эти крохи еды. Секретом для комсомольцев это не стало. Вскоре начали обшаривать детей, срывая узелки. И никакие мольбы и плач не действовали. В советские времена это было заменено красивой фразой о перегибах на местах. Из бабушкиной большой семьи выжили только 3 сестры. Казаков в станице совсем не осталось. Кто-то погиб в гражданскую войну, кого-то расстреляли позже. Потому сейчас я работал и прогрессорствовал в этой реальности, чтобы в будущем подобных перегибов не было, как и самих колхозов. В Петербурге было прохладно и дождливо. Володька своей загорелой цветущей моськой резко выделялся на фоне горожан. Николай Васильевич недовольно скривился при виде плебейского цвета лица у сына. Так, нужно заняться витаминами и конкретно витамином D. Вере, конечно, дела и без этого хватает, но пусть не синтезирует, а только доступно опишет метод. Давно пора просвещать народ, что пудра и зонтик от солнца не самые полезные вещи в нашем климате. Император, например, игнорирует любые козырьки, даже у моряков ввел моду на бескозырки. Ходит, лицом загорает. А профессор увидел смуглого сына и скривился. Долго беседовать мне было некогда. Пообещал, что зайду в ближайшие дни, и поспешил к Сереге. Багаж уже доставили без меня. У Сереги был полный аврал, шел монтаж оборудования кузнечного цеха, что-то еще делалось. Он упомянул только о проблеме с собственным магазином на территории. Пришлось пекарню строить, пожаловался Серега. Хотел как лучше, а получилось все через одно место. Устин твое зерно на мельницу отвозил, потом в магазине продавал муку. Как я и приказывал, цены не завышал. Так эти работяги быстро смекнули, все выгребли и перепродали, а потом им самим пришлось втридорога покупать хлеб за пределами завода. Вот поставишь пекарню, а не начнут ли они хлебом торговать, усомнился я в разумности идеи. Не теперь хлеб только для столовой будет, обеды сделаю бесплатными, овощи пойдут по той цене, что и на рынке в городе. Больше ничего в магазине не станем продавать, так что проблемы и у Сереги хватало. Я быстро пересказал новости, обсудили нашего киллера. В письмах я намеками сообщил Сереге, как один наш хороший знакомый, бросив все дела, тайком приехал в Петербург, а затем хорошее ружье в Неве утопил. «Что сделано, то сделано», — резюмировал Сергей. «Теперь будем плясать от того, что есть. У нас появились неплохие завязки среди медиков. С господами Афанасьевым и Романовским я встретился через день. С Афанасьевым мы подробно обсудили черновик моей статьи. Он очень удивился, что такое могло прийти в голову провинциальному промышленнику. Пообещал подтвердить или опровергнуть мои наблюдения по поводу никотина более тщательными исследованиями. Романовский был менее сдержан в эмоциях. Только что по потолку не бегал от восторга, рвался сам поехать в Екатеринодар, то готов был бросить все и принять участие в исследовании препарата, то, напротив, требовал телеграфировать и вызвать близнецов с Верой Степановной в Петербург. Еле угомонил его, напомнив, что случилось, когда народ распробовал стрептоцид, а тут еще круче. Сейчас никто в мире не лечит туберкулез. Приостанавливают, заглушают, но не излечивают до конца. Лучше пока придержать изобретение препарата в секрете. Насчет последнего я повторил несколько раз. Мы и сами молчали бы до последнего, но нам нужен свидетель того, что исследования велись долго и кропотливо. Уверен, в научных кругах слух все равно пройдет. С господином Романовским договорились, что первую пробную партию лекарства ему пришлют для исследований. Угу, бежим и спотыкаемся. Как только получим патент на руки, так всегда пожалуйста, а это не раньше зимы, а в Европе и Америке еще позже. С Серегой я обсудил ближайшие события, те, что мы могли еще использовать из своих файлов. О будущем императорской семьи уже ничего нельзя предсказать. Михаил объявлен наследником, но это только потому, что у Георгия уже обнаружен туберкулез. Как и что случится, если средний царский сын излечится, оставалось только гадать. Еще я узнал новость, что, оказывается, Вера Степановна оформила привилегию на Изания Зитни на себя, а на близнецов и меня. Кажется, первый опыт раздачи пряников она учла. То, что я никаким боком к этому препарату не причастен, роли не играло. Придется съездить в Крымскую, хотя бы для вида позаглядывать в микроскоп и вникнуть в тему. А то спросит кто, а я совсем нуб. Вера Степановна тоже так считала. Стоило мне вернуться в Екатеринодар, как она потребовала, чтобы я приехал в Крымскую. А мне и самому давно хотелось посмотреть, что там наворотили. Настроили же они много чего. От станицы Крымской осталось одно название. Теперь это был поселок городского типа. По крайней мере, я в этом времени таких станиц не видел. Дороги с бордюрами засыпаны не то обычным гравием, не то тем полезным минералом, который предназначен для производства дизельного топлива. Забыл, как он называется. В общем, не грунтовка. Грязи, соответственно, нет. Здание института я и без всяких подсказок мог определить по четырем крутящимся на крыше ветряным генераторам. Не из 21 века, конечно, ветряки местные, но вполне достойные. Думаю, электричества вполне хватает для лабораторий. Близнецы встретили меня с радостью. Кинулись показывать, что и как. Николай Иванович, мы же не дураки, понимаем, что все открытия принадлежат Вере Степановне. Неожиданно удивил меня Андрей, или Егор, нет, все же Андрей, таких уникальных женщин вообще нет. Она нам и мама, и учитель, и как Матерь Божья. Пафосно добавил он, близнецы действительно глупцами не были. Это я еще 3 года назад мог сказать, вундеркинды. Просчитали все и были полностью согласны, что новая привилегия оформлена на нас совместно, минуя Веру Степановну. Сами видели и теперь хорошо понимали, что в Петербурге заслуги женщины, какой бы гениальной она ни была, не оценит. Потому дружно начали просвещать меня, подробно обо всем рассказывая. Вера Степановна полностью устранилась, она зачем-то янтарную кислоту синтезировала. От похмелья, что ли, будет продавать в аптеке. В общем, я не вникал, а сосредоточился на формулах получения изониазида. Через 3 дня близнецы, убедившись, что я не путаюсь в терминах, заверили, что мне можно возвращаться домой. Попросили только прислать с кем-то щенков от стрелки. Здесь тоже охранные собаки нужны. Я уже и сам торопился домой. Васька должен был сопроводить первых 10 учеников на хутор, но мне не мешает это проконтролировать. Работников для постройки деревянного барака я послал туда раньше. Они должны были сколотить нечто, предназначенное для хозяйственных нужд. Такое, чтобы зимой овец держать, а на чердаке устроить сеновал. Пока же это место для ночевки школьников. Расселять парней по хатам крестьян я не видел смысла. К моему удивлению, колхоз всем ученикам понравился. Может, потому, что картофель выкапывали при помощи насадки мотоблоков, попутно их тестируя. Все 5 мотоблоков Артем отправил на хутор. Естественно, сам сопровождал. Ребята не только помогли собрать урожай, но и перепахали все мотоблоками. Крестьяне крестились и плевались на бесовские механизмы. Архип же довольно оглаживал бороду, а его сыновья выспрашивали, как сей чудесный механизм получить в пользование. Оставил им на весну 2 мотоблока и забрал из гаража трактор. Парни техникой уверенно пользуются. Если и сломают, то починим, отчитался Артем. Новые земли все распахали. Теперь думаем, чем их засаживать по весне. Пшеница на мировом рынке по-прежнему дорогая, напомнил я. Мне на мировой рынок наплевать, важно, что здесь востребовано. Подсолнечное масло, кукуруза, сообщил я. Кукуруза быстро истощает земли без удобрений, потому ее сажают мало, а для животных и птиц это хороший корм. Можно еще просо посадить, мы его как-то обошли стороной. Овес для лошадей тоже всегда популярен. Ты кино замутил бы, как в лунку с кукурузным зерном бросают головку рыбы, типа удобрения. А толку с того фильма, не одобрил я такую идею. Кино у нас только в Екатеринодаре крутит. Вот это неправильно. У тебя полно пацанов, жаждущих свершений. Видел бы ты их глаза, когда я им доводил информацию об уборке урожая на хуторе. Думаешь, стоит создать передвижные агитбригады по станицам? Обязательно. Заметь, власти это дело еще никак не пресекают. Стоит воспользоваться моментом. Цензуры нет, рэкетиров нет, сами себе хозяева. Деньги, конечно, не заработаем, но не в этом дело. Главное, мальчишки пройдут практику. Я отобрал 5 толковых. Если откроем кинотеатры в других городах, то это уже готовые киномеханики. Кино о кукурузе в этом году снять не успеем, но поездить по станицам до холодов можно. Спрошу желающих, поддержал я Артема. Ожидаемо, таких оказалось много. Вот только кинопроектор в школе был один. И вскоре небольшой караван из фургона и 3 повозок отправился по станицам, в сопровождении охраны, конечно. Васька тоже поехал и зверя с собой потащил. Правильно, пусть побегает, а то пес совсем разжирел. Начали парни с Пашковской, затем заехали на наш хутор, далее в Староколсунскую и еще в несколько станиц по пути до Лабинской и обратно домой. У меня же намечался небольшой отдых, часть учеников в поездке. Артем вел уроки в мастерской, меня не дергали по пустякам. Я планировал посвятить все свободное время Чернову и нашей первой большой киноленте. Только, как всегда бывает, мои планы были порушены. Прибежала Маруська с сообщением, что Павлину Конкордиевну хватил удар. Меня Маруська отыскала уже после того, как пригласила врача. Тот пациентке кровопускание сделал и аспирин дал. По словам той же Маруськи, Павлине Конкордиевне стало легче. От себя я мог еще добавить валерьянку. Чем лечить инсульт в 19 веке, просто не представлял. Однозначно покой и никаких волнений. Опять же со слов Маруськи, Павлина Конкордиевна с кем-то в очередной раз поругалась, да так, что онемели губы, а затем рука. Порчу хтось наслал, заверяла кухарка. Батюшку нужно. Можно и батюшку, не стал возражать я. Хуже точно не будет. Выглядела Павлина Конкордиевна плохо. Речь не связная, все что-то пытается мне сообщить. Еле угомонил ее, заверив, что все обязательно выслушаю, но позже. Если тетушка и дальше будет так волноваться, то ее выздоровление затянется. Пока Маруська ходила договариваться с батюшкой, я послал кучера с запиской к Катерине. За Павлиной Конкордиевной уход нужен. Маруська не потянет. Мне же заниматься этим некогда. Хотя 2 дня провел в доме на Екатериновской. Но и здесь меня отыскали. Прибыл посланник от Екатерины Михайловны. Кто-то из важных господ спрашивал меня, причем очень настойчиво. Настойчивость неизвестного господина мне совершенно не понравилась, но успокаивало то, что Екатерина Михайловна просто так не стала бы проявлять усердие в моих поисках. Так что я дал еще указания Маруське и Катерине и поспешил в Гранд-отель. Николай Иванович, Господин очень настаивал, чтобы отыскали некоего купца Ситникова, начала меня просвещать Екатерина Михайловна, как только я переступил порог отеля. «Кто же так настойчиво меня ищет?» — поинтересовался я. «Некий господин Искандер», — сообщила женщина. «А во, только и смог произнести я. Вы знакомы?» «Нет, мы никогда не встречались. И чтобы у вас не было недоразумений, я сразу скажу, что Искандер — это новое имя великого князя Николая Константиновича». Видя, что мадам Губкина никак не припомнит, кто это, я добавил: «Двоюродный брат государя. Высочайшим указом он был лишен титула и отправлен в ссылку. Потому я и удивлен, что князь оказался в Екатеринодаре. А уж как я удивлен, что вы так подробно осведомлены о моей личности», — услышал я за спиной мужской голос. «Приходилось бывать в Петербурге, там вас помнят», — вежливо склонил я голову. «Позвольте представиться, ваше высочество, промышленник Ситников Николай Иванович». «Уже промышленник?» — прошелся по мне оценивающим взглядом князь. «Господа, возможно, вам удобнее будет побеседовать в отдельном кабинете при ресторане», — засуетилась Екатерина Михайловна. «Без сомнения», — согласился князь. «Стоило нам расположиться на диванах в кабинете, как я поспешил задать вопрос. Не хотелось бы, чтобы у кого-то из моих знакомых случились неприятности за укрывательство ссыльных. Мне только в столицах нельзя появляться и еще в нескольких губерниях», — спокойно сообщил Николай Константинович. «Это для проживания я выбрал Ташкент, но передвигаться по южным регионам могу. Даже планировал в Крым съездить. Жаль, на похороны Николя меня не пустили. Я посылал прошение. Мы же с Николя с детства друзья. Насчет дружбы 40-летнего князя и 25-летнего Николая Александровича у меня были серьезные сомнения, но я не рискнул их озвучить». Тут как раз официант постучал и принес меню с картой вин. Мой обед с князем затянулся. Обсудили много чего. Как это ни странно, но Николая Константиновича заинтересовало кино. Он прочитал где-то в газетах, затем выписал себе журнал «Наука и жизнь», где была подробная статья. Журнал князь покупает с тех пор, как я передал ему несколько экземпляров с семенами хлопка. Сорт оказался выше всяких похвал. Меня Николай Константинович отметил в своем негласном списке как не врага. Прибыв в Екатеринодар, князь поселился в самой приличной гостинице города. Тут же узнал, где это кино демонстрируют, сходил на несколько сеансов и начал меня искать. Тому, что Николай Константинович захотел открыть кинотеатр в Ташкенте, я ничуть не удивился. Но когда он начал спрашивать лицензию на выпуск пленки, я просто дара речи лишился. Вот уж кто акула капитализма. Безусловно, я не был против. Правда, с трудом припомнил, за кем из нас четверых числится эта привилегия. Еще я предложил создать совместное предприятие. «Любезный Николай Иванович, мне казна ежегодно по 200 тысяч присылает на содержание, так что я в деньгах не стеснен. Потянете ли вы войти со мной в долю?» — усмехнулся князь. «Поверьте, сумма для меня посильная», — заверил я. «Предложение интересное, но стоит продумать детали», — покрутил салфетку князь. «Вернемся к этой теме дня через два». Я не стал возражать. Как раз успею придумать, чем еще заинтересовать князя в создании совместного предприятия. Заодно подсчитаю. Нафига столько денег? Там в три раза меньше должно хватить. Постепенно будем расширять производство. Все равно сейчас еще нет конкурентов и некому покупать пленку. То, что конкуренты появятся в Европе, невзирая на патент, я знал из прошлой истории. Потому и спешил выжать как можно больше прибыли в ближайшее время. С такой поддержкой можно очень многое сделать. «Голубчик», — тем временем позвал князь официанта, — «сообрази мне на вечерок что-то в платочке». «МММ», — не понял парень. «Девицу какую помоложе? У нас не принято-с», — обрел речь официант. «Так то для обычных гостей», — протянул князь ассигнацию официанту. «Подбери лет 14 или младше. И договаривайся не с самой девицей, а с матерью», — дал следующую ассигнацию официанту Николай Константинович, озадачив парня странным поручением. «А супругу с собой в поездку вы не брали?» — поинтересовался я, пытаясь сгладить неловкую ситуацию. «Которую? У меня их две или три», — ответил князь и продолжил выкладывать на стол ассигнации, только теперь в качестве оплаты за обед. Я пытался встрять, но мою попытку жестом отклонили. «Развлечений в этом городишке совсем нет, но можно завтра к городскому голове наведаться. Николя, пойдемте со мной». «Ваше высочество, мне как бы не положено по происхождению», — промямлил я, ошарашенный предложением и быстрой сменой интересов князя. «Да что вы, «Пустое», — отмахнулся тот. «Если городской голова будет возражать, я ему в морду дам. Мне можно. Видите ли, я в семье официально имею статус дурачка-с. Не знаю, какой получится у нас визит к городскому голове, но на следующий день я пригласил князя посетить свой магазин и, распрощавшись с ним, помчался давать указания Петрову». Глава 35. Магазин произвел на Николая Константиновича самое благоприятное впечатление и приятно удивил. Поддавшись на уговоры Петрова, я провел и здесь местное электричество. Ассортимент у нас всегда отличался от того, чем торгуют в обычных магазинах 19 века. Хотя в Екатеринодаре появилась пара заведений для дам, которые пытались подражать моему салону, но дела у тех торговцев шли не очень. Не учли они тот момент, что это я могу предложить десяток идентичных костюмов мужчинам, и никто не скажет слова против. Такой номер с женщинами не пройдет. Им нужно так, чтобы второго такого наряда ни у кого не было. А это уже индивидуальный пошив, а не магазин готового платья. Аксессуары для женщин тоже дорогие. Хотя были и у меня уникальные вещи. Зная, что князь придет в магазин, я выгреб с секретного склада немного эксклюзива. Пяток наручных часов, в магазине уже таких не было, распродали, несессеры с маникюрными ножницами, станочками для бритья, помазком, зеркальцем и так далее. Вовремя вспомнил, что Ташкент – город жаркий, потому Петрову велено было наполнить магазин тем, что уже унесли на склады. Полотняные туфли и соломенные шляпы снова заняли свои места, но и зонты стояли рядом. С утра пораньше слуги намыли окна. Дворнику было велено подмести все вокруг с крайней тщательностью. Петрову я по секрету сообщил, что ожидаем особого покупателя. Сам великий князь Николай Константинович инкогнито прибыл в Екатеринодар. В магазине князь как-то сразу завис в отделе с чемоданами. Вот этот, еще этот. А это что, неважно, тоже беру, указывал Николай Константинович. Выбранные им костюмы тут же начали паковать в чемоданы. Как я и ожидал, князь купил часы, мужские наборы, несколько пар обуви, два зонта и шляпы. Все это на сумму порядка 2000 рублей было отправлено в гостиницу. А у меня по плану еще поездка в аптеку, которая тоже заметно выделяется на общем фоне существующих в городе. «Пожалуй, я такое заведение в Ташкенте открою, разглядывая аптеку», — сказал Николай Константинович. «Фармацевту я дал знак, чтобы принес из сейфа стриптоцид. Князь столько денег потратил в магазине, что я мог себе позволить подарить ему небольшую дорожную аптечку. Активированный уголь очень хорошо помогает при расстройствах и других желудочных проблемах», — рекламировал я наш новый препарат. «Настойка йода рекомендуется для поверхностного смазывания любых мелких ран. Я подробно рассказывал, что для чего предназначается, хотя инструкции у каждого лекарства имелись. Собрали князю специальную сумочку-переноску с аптечкой, в которой был даже пузырек с марганцем. Николя уважил», — расцвел довольной улыбкой князь. «Поехали ужинать, я плачу». Ресторан князь выбрал по своему усмотрению, и поскольку это было не заведение госпожи Губкиной, я ел с большой опаской. Кроме легкого вина, пить ничего не стал, даже от чая отказался. Холера продолжала ходить по региону. Наш фильм об этой инфекции посмотрело слишком мало людей, так что у меня не было особого доверия к персоналу ресторана. Артем выкопал из архива информацию, что скоро от холеры умрет Чайковский. Тоже придет вот так в ресторан, попросит стакан воды, и через несколько часов Россия лишится великого композитора. Была у нас задумка как-то предупредить Петра Ильича, но так и не придумали, как это сделать. Не станем же изображать ясновидцев и ломиться в чужой дом с предсказаниями. Если Чайковский посещал наши столичные иллюзионы, то мог видеть фильм о холере. Я не поленился, написал в петербургскую газету статью о профилактике. Сделал что мог, а дальше, как судьба повернется. Князь отметил у меня отсутствие аппетита. Я объяснил это тем, что у Екатерины Михайловны повар лучше. Несомненно, тут я с вами согласен, закивал князь. Посмотрим, как нас завтра у городского головы накормит. Я послал уведомление, что навещу его со своим компаньоном. Хаем, ваше высочество, а вы уверены, что Василий Семенович в курсе, от кого послание? Мой слуга должен пояснить самым непонятливым, заверил князь. Вот вы же сразу поняли. Я в Петербурге бывал, а вас наслышан, присутствовал на аудиенции у герцогини Мекленбург-Стрелицкой. «Так вы у нас птица высокого полета», – удивился Николай Константинович и потребовал историю об аудиенции. Слил я ему облегченную версию событий, но рассказ князю понравился. К теме совместного производства кинопленки мы пока не возвращались, но кинотеатры в Ташкенте обсудили. Я обещал продать несколько аппаратов и предложил прислать в Екатеринодар человека, чтобы обучить его работать на проекторе. Совершенно честными глазами смотрел на князя и заверял, что нет у меня никого уже обученного. Своих мальчишек я этому старому развратнику точно не отдам. Он же не только девочек помоложе ищет, но и мальчиками не брезгует. И в школу его не пущу. Нужно специально дать указание сторожам в воротах. Климов Василий Семенович, городской голова, по своим каналам быстро разузнал, кто прибыл в Екатеринодар под именем Искандера. Князь имел статус ссыльного и потому по приезде сразу встал на учет в полиции, а те уже доложили Климову о нем. Мое присутствие рядом с великим князем вызвало некоторое недоумение у дворян, тоже бывших в гостях у головы. Мы с любезнейшим Николаем Ивановичем планируем организовать совместное предприятие по созданию фильмов, решил сразу просветить всех князь. Моя тетушка, герцогиня Екатерина Михайловна, высоко оценила господина Ситникова. Да вы, наверное, в курсе, что его воспитанникам дарованы награды и дворянство. Эту историю народ помнил. Наконец все сложили 2 плюс 2 и то, что я являюсь опекуном близнецов, тех самых, которые производит стриптоцит. Тут же пошли разговоры о новых лекарствах. Меня забросали вопросами, причем на французском языке, которым я не владел. Калинка хоть и изучал в гимназии этот предмет, но занимался плохо, да и давно это было. В последнее время я больше налегал на немецкий, а тут вдруг все разом стали ко мне обращаться по-французски. Самое паршивое, что зазывали в гости. И зачем мне это? Я и без высшего общества неплохо жил. Одно дело, в Петербурге, другое, здесь, в Екатеринодаре. Развлекать скучающих провинциалок у меня желания совсем не было. Я вежливо отнекивался, ссылаясь на свою занятость. Причем отнекивался исключительно на русском языке. И чем же вы таким заняты? Пристала ко мне одна престарелая Матрона. Если бы не присутствие великого князя, я рассказал бы немного о школе, но сейчас был вынужден обходить эту тему стороной. Сходу придумать ничего не мог. Магазин и без меня функционирует. О том, что езжу на хутор да еще лично таскаю мешки с картофелем, точно не стоит говорить. Выбора не было. Сообщил, что сейчас крайне занят тем, что совместно с воспитанниками провожу клинические испытания нового препарата против чахотки в больницах Новороссийска. Мое заявление повергло людей в шок. Любезнейший Николай Иванович, неужели это правда? Расспрашивали меня. Я 2 недели как вернулся из Петербурга. Сам профессор Романовский читал наш журнал проводимых опытов, абсолютно честно отвечал я. И кто скажет, что дело было иначе? Простите, сударь, а профессора Склифосовского вы не знаете? Поинтересовался у меня кто-то еще из гостей. Да, мы знакомы. Его сын гостил у меня все лето. Когда я повез Романовскому документы, то и завез Владимира Николаевича домой. Местное общество моей персоной озадачилось окончательно. Только великий князь расположился вольготно на диване и потягивал вино. Весь его вид выражал полное довольство. Похоже, он неплохо развлекался, наблюдая за тем, как меня терзают провинциальные дворяне. В какой-то момент князь поднялся, чтобы взять с подноса другой бокал, и мельком глянул в окно. «Это что за звери такие?» – воскликнул он. Я моментально сообразил, что он увидел собак городского головы. «Извольте наблюдать, ваше высочество, кавказская овчарка», – вежливо сообщил Климов. «Это собаки?» – продолжал недоумевать князь. «Мне определенно нужна такая. Позвольте заметить, ваше высочество, что у кавказцев густая шерсть, и мы в Екатеринодаре жарко летом, а в Ташкенте точно помрут». Встрял я быстрее, чем городской голова сообразил, как ответить. «Пожалуй, что так», — огорчился князь, разглядывая собак. «Но хороши, Николя, пойдем посмотрим ближе». Вообще-то смотреть ближе собаку охранника весом под 100 килограммов я не хотел. Василий Семенович едва заметно кивнул мне, показывая, что такое вполне возможно. Сам он тоже поспешил перед гостем во двор дома. Кавказцы на незнакомцев сразу отреагировали. Выдали басовито громкое «бгав», но тут же послушно сели по команде казака, державшего их на поводке. «Ах, красавцы, какие красавцы. Ходил князь вокруг животных. Люблю собак. Они гораздо честнее людей и преданы безоговорочно. Кто-то из гостей, спустившись следом, начал расспрашивать, какие собаки есть у князя. Тот начал увлеченно рассказывать. Потом предложил вернуться в гостиную, где осталось на столах вино, да и обед уже скоро подадут. Меня оставили в покое, чему я был несказанно рад. Но парой слов с городским головой успел обменяться и даже предложил устроить индивидуальный показ фильмов. Великий князь в общей сложности погулял в Екатеринодаре 3 дня и лишь потом перешел к делам. Каждый из нас уже все просчитал и прикинул. Я не видел никакой выгоды в том, что князь должен продавать нам кинопленку. Других покупателей пока ни в России, ни в Европе нет. Как потом оказалось, кто-то из консультантов дал великому князю немного ошибочную информацию. Николай Константинович рассчитывал пустить на производство пленки отходы хлопкового производства, под пушек, а не нефть. Не то чтобы это было нереально использовать, но мне казалось, не те объемы на заводе великого князя, чтобы говорить о километрах пленки на продажу. Он же не собирается высококачественный хлопок переводить на нее. Князь же, в свою очередь, не видел резона брать кого-то в долю. Иначе получится, что он продает сам себе. Где прибыль? Я посоветовался с Артемом о продаже лицензии. Когда озвучил цену, Николая Константиновича она не устроила. Он тоже подсчитал, сколько ему нужно выпустить продукции, чтобы она окупилась и начала приносить прибыль. Я мог бы, конечно, сказать, что года через 3 этот товар станет популярным до такой степени, что деньги потекут рекой, но сдержался. Договорились, что пока князь купит у нас проекторы и фильмы для демонстрации в Ташкенте, чтобы сгладить негативное впечатление от разговора, я переключился на тему бездымного пороха. Для его производства как раз нужен хлопок. Изобретение Менделеева уже прошло испытание. Потом я посетовал, что российское военное ведомство преклоняется перед французскими технологиями и, скорее всего, открытие Менделеева в ближайшие годы не найдет применения в армейском деле. Пользуясь знаниями будущего, я был в курсе, что так и случится. Но князь темой заинтересовался. Пусть он был далек от петербургских интриг, но за новостями следил. Мы от души поспорили. В результате он назвал меня прекрасным собеседником. И снова резко поменял тему разговора, вспомнив, что видел фильм с участием собак. Подкрепившись у госпожи Губкиной, мы дружно направились к Заряну. Посидели душевно. 2 заядлых собачника дорвались до общей темы. Я не обладал такими глубокими познаниями в кинологии, да и выпить столько, сколько хлебали они, не мог. В результате уехал на извозчике в дом на Екатериновской, взяв с Заряна слово, что с Николаем Константиновичем ничего не случится. Великий князь забавлялся самой ситуацией, что распивает вино с городовым. Какого-то щенка он себе все же выпросил. Не могу сказать точно какого, я на тот момент был уже сильно пьян. Маруська мое состояние оценила с первого взгляда и проводила в спальню, прошипев за спиной, что господин без тетушкиного пригляда совсем от рук отбился. Раньше не пил, девок распутных не водил, церковь каждое воскресенье посещал и так далее. По многим пунктам я был с ней согласен, кроме распутных девок, но пререкаться сил не было. С трудом разделся и рухнул в кровать. Павлину Конкордиевну я навестил утром. Маруська сказала, что ей уже лучше, только разговаривать пока не может. Зато к руке чувствительность вернулась. Катерину по какой-то причине она прогнала. Я вежливо посидел рядом, кратко пересказал новости. В первую очередь, что был в гостях у городского головы. Павлина Конкордиевна только посверкала глазами, явно сожалея, что не может прямо сейчас побежать и сообщить эту новость своим знакомым. Кстати, нам стоило подготовиться к демонстрации фильма в доме у головы. Поэтому я поехал в школу. Мы с Артемом перебрали весь наш репертуар. Много демонстрировать не стоило. Пусть в кинотеатр идут. В результате выбрали все тот же «Голод», «День казачества» в Екатеринодаре, «Хутор» и «Демонстрация техники» в Петербурге. Из развлекательных – пару сюжетов по Чарли Чаплину. И добавили еще 3 мультфильма. Киномехаников Артем обещал подобрать, только я решил, что Чернову не помешает покрутиться в высших кругах. День прошел в суете и заботах. Посыльного в Гранд-отель я отправил еще с утра. Если бы князь захотел меня найти, то узнал бы, где я. На всякий случай ужинать отправился к госпоже Губкиной. Как и предполагал, встретил князя в обеденном зале. «Голубчик, Николя, я тебя искал», — сходу начал князь. «Только тебя дома не было. Больную тетушку навещал», — сообщил я, про себя прикидывая, По каким домам мог искать меня Николай Константинович? Меня твой приятель Зарян отправил к доходному дому. Ничего, так у тебя девица опытная, чистоплотная и расторопная, поделился князь. Пару секунд я пытался сообразить, о ком идет речь, но тут мне было любезно подсказано. Маша, кажется, так приняла, с такой теплотой. Все же опытные женщины в постели хороши. Чем дольше я слушал восхваление своей любовницы, тем выше поднимались мои брови. С князем все понятно, он готов осчастливить все, что шевелится. Но Машка, нет, кажется, зря я так долго игнорировал выходки девицы. Мастерскую она уже давно не курирует, перепоручив все Устинье, квартиру в доходном доме убирает служанка. Машка только готовит, и то, когда я появляюсь, в последнее время не часто. А тут я еще вспомнил, что Павлина Конкордиевна все пыталась что-то сказать, издаваемые ею звуки напоминали Маша, Машка. А не с ней ли моя родственница поскандалила так, что ее удар хватил? Разбираться с этим всем безобразием я начал на следующий день. Маруська мои предположения, с кем скандалила Павлина Конкордиевна, подтвердила. Та в свою очередь активно кивала. Вы Марию застали в неподходящей компании, задавал я наводящие вопросы, чтобы выяснить подробности. По кивкам Павлины Конкордиевны и Маруськиным дополнением получалось, что Машка в мое отсутствие приваживала парней из охраны, да и князю в предыдущую ночь не отказала. Все же распутными девками меня не зря упрекали. Выяснять отношения теперь уже точно с бывшей любовницей я шел решительный и злой. Но разве можно переспорить кубанскую женщину? Машка паковала свои вещи и громко сообщала всем, кто мог ее услышать, что она едет с князем в Ташкент, а я ей не чета. Только название, что промышленник, а сам как был купцом, так и остался. Купец, как есть купец, выкрикивала она, периодически выходя на лестничную площадку, чтобы было лучше слышно в мастерских на втором этаже. Мальцы в столице дворянства получили, а тебе кукиш. Петрова я потом попросил поменять замки и больше Марию не пускать ни в мастерскую, ни в мои апартаменты. Что представляет собой Николай Константинович, я знал из хранящейся у нас информации. Естественно, никакую Машку он с собой брать не собирался. Даже с трудом вспомнил, кто это. Ему вполне щенка овчарки хватило. Слуги волокли за князем значительно увеличившийся багаж, а тот не мог нарадоваться на свое живое приобретение, целуя щенка в нос. Зазывал меня в гости, обещал показать всех своих собак. Я еле пережил последние минуты прощания с ним на вокзале. В буквальном смысле готов был бежать следом по шпалам и махать платочком, радуясь, что избавился от такого гостя. Меня дела ждут. Артем рассказал, что пришло письмо от Веры. Она предлагает везти в Петербург лекарства для лечения туберкулеза. Все равно никто не сможет повторить его технологию без глубокого исследования. Если не рассказывать о технологии, то повторить препарат долго не смогут. Склифосовский поможет продвинуть препараты без длительных разрешений, убеждал меня Артем. Там его все давно ждут, и даже помощь не понадобится, заверил я. Вера еще пишет, что если все же получит антибиотик, то даже патентовать не станет. Так его точно не повторят долгое время. Ну да, выкрадут саму Веру или найдут на нас другие рычаги влияния, не одобрил я идею. Пока и антибиотика-то нет, а там, глядишь, свою службу охраны организуем. Тебе Зарян ничего не говорил? Зарян только песни горланил да собак в присутствии князя нахваливал, ответил я. Правильно, не нужно о делах при князе болтать, оправдал действия городового Артем. На самом деле они с Заряном решили организовать свою частную охранную контору. Ездим мы много, и каждый раз нам требуется сопровождение. Обычно я снимаю охранников со школы, оставляя только детков-сторожей. Это не дело. Нужны профессиональная охрана и тот, кто проверит ее надежность. Поставил Заряну 30 рублей оклад, сообщил Артем. На нем же еще будет подготовка собак. Дело нужное. Полностью одобрил я задумку друга. И чем быстрее займемся, тем лучше. А ты давай собирайся в Петербург. Близнецы должны уже были выехать, напомнил Артем. Глава 36. Снова едем в столицу. По пути я озадачил братьев написанием статьи для журнала. Не все же мне придумывать темы. Пусть напишут о клинических исследованиях изониазида. Позже я дополню материал небольшой заметкой о бактерицидных свойствах раствора марганца. Сомневаюсь, конечно, что врачи поголовно кинутся ее читать, но есть шанс, что, заинтересовавшись противотуберкулезным лекарством, прочтут и другие сведения.